Глава 4. Закутаться или раздеться? Поколение литературоведов, изучавших шинель и ее главного героя Акакия Акакевича, петербургского государственного чиновника, фокусировались на социальных аспектах его истории. Но трагикомическую повесть Николая Гоголя также можно рассматривать как простое утверждение важности хорошего пальто в суровую русскую зиму. Старая шинель Акакия Акакевича давно износилась, и обновка стала для него навязчивой идеей. Она была почти неподъемно дорогой. Стягание и трудоемкое шитье заняли 2 недели, а воротник был из кошачьего меха, который издали можно было принять за куний. Готовая шинель оказалась самым великолепным одеянием, каким когда-либо владел Акакий Акакевич. Гоголь пишет: «Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться». И все же Акакий Акакевич недолго пробыл в этом пальто. Вскоре на него напали среди бела дня и сорвали нарядную обновку. Его пнули, он упал в снег и на мгновение потерял сознание. Затем, шатаясь, герой побрел в снежную бурю с разинутым ртом. Ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех 4 сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова. Вскоре Акакий Акакевич умер, но рассказ на этом не кончается. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели. На кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Овечья шерсть, несмотря на свою колючесть, использовалась для пряжи и изготовления одежды в течение 1000 лет. Традиционные шерстяные или овчинные пальто и их аналоги, шубы, были важными вехами в эволюции зимней одежды. Хотя люди, как вид, и происходят из теплых саванн Африки, развитый интеллект позволил нам заселить некоторые из самых холодных мест на Земле. Совершенство, которое демонстрируют, например, инуиты в изготовлении подходящей одежды из различных мехов и шкур и передаче знаний об этом из поколения в поколение, поражает воображение. С самого начала они освоили концепцию многослойности. Нижний слой мехом внутрь, чтобы удерживать тепло тела. Внешний слой мехом наружу, чтобы отталкивать ветер и снег. Мех вокруг капюшона для защиты лица. Дети, привязанные к спине матери, выглядывают из-за ее плеча из этих просторных капюшонов. Рукавицы достаточно толстые, чтобы защитить от холода, но при этом гибкие, чтобы держать гарпун или ручку саней. Для каякинга используются водонепроницаемые костюмы из тюленьих, моржовых или китовых внутренностей. В водонепроницаемые ботинки вкладываются изолирующие стельки из плетеной травы. Снаружи они оснащаются протекторами для сцепления. Позже люди открыли для себя новое средство теплоизоляции – птичий пух. Сегодня большая часть настоящего гагачьего пуха экспортируется из Исландии, где налажены уникальные отношения между этими дикими птицами и людьми, на чьих островах они гнездятся. Люди защищают птиц от песцов, а взамен получают возможность собирать мягкий гагачий пух из гнезд. Из года в год утки пополняют запасы перьев и возвращаются на одни и те же места гнездования. Когда люди потеют, с кожи испаряется жидкость, и тепло уходит. Важнейшей характеристикой зимней одежды является баланс между сохранением тепла и предотвращением потоотделения. И важно знать, когда пора снять или надеть дополнительный слой. Следует избегать свободного движения воздуха под одеждой. Вместо этого он должен оставаться в ловушке между слоями, потому что воздух – отличный теплоизолятор. В 20 веке натуральный пух и шерсть были по большей части вытеснены современными материалами, которые меньше весят и имеют более высокий коэффициент теплоизоляции. Сегодня людям доступны различные синтетические ткани, многие из них дышащие. Некоторые волокна напоминают пух и при этом не слипаются при намокании. Должна ли влага быть полностью запечатана, чтобы избежать потери тепла через испарение? Человечество видело патенты на одежду с подогревом, одежду, пористость которой меняется в зависимости от температуры, и даже одежду со встроенными датчиками, которые контролируют температуру и влажность. Обсуждение этих проблем часто сводится к философским дебатам. Хотя последнее слово по вопросу лучше из имеющихся синтетических тканей, возможно, еще не сказано, и книга не место для рекламы, Многие люди по-прежнему комбинируют натуральные материалы с синтетическими, как в случае с паркой, верхняя часть которой сделана из хлопка, который считается неподходящим для ношения на теле, поскольку медленно сохнет, а внутренняя утеплена синтетическим волокном. Возможно, идеальная зимняя одежда, примерно до минус 20 градусов по Цельсию, имитирует поведение куропатки, северной птицы, которая буквально раздувает свое оперение на пронизывающем холоде. Такая одежда имеет внутренние камеры, заполненные птичьим пухом и воздухом, потому что воздух является лучшим из известных теплоизолятором. Независимо от того, решим мы подражать птице или нет, стоит помнить, что около четверти всего тепла уходит через голову, так что она должна быть защищена особенно хорошо. Люди пробовали разные методы, чтобы уберечься от холода. Говорят, люди племени Пекот, которые жили на территории современного штата Коннектикут, мазали тела медвежьим жиром. Современный эквивалент этого средства – вазелин. Хотя стоит отметить, что он не всегда работает хорошо. Когда вы намазываете лицо вазелином, чтобы защитить его от обморожения, вы также лишаете себя возможности эффективно согреть лицо руками. Не говоря уже о том, что вазелин делает одежду липкой, а это снижает ее теплоизоляционные свойства. Есть разные мнения о том, помогает ли густая борода при низких температурах. С одной стороны, она защищает от ветра. С другой, влага от испарений постепенно замерзает, образуя слой льда, что в свою очередь затрудняет растирание или согревание кожи лица. Даже ресницы могут покрыться коркой льда и сузить поле зрения. Нос – часть тела, особенно подверженная обморожению. Хадсон Штук, священник и приверженец мускульного христианства, движение, объединяющее религиозность и физическое развитие, в начале 20 века преодолел 16 тысяч километров по внутренним районам Аляски на собачьих упряжках. Он советовал надевать на нос кусок влажной кроличьей шерсти, хотя и признавал, что это не добавляло привлекательности владельцу. Штук упоминал пятичасовой поход, после которого замерзшее дыхание его спутника свисало двумя сосульками с его носа, делая его похожим на моржа. Без надежного укрытия или теплой одежды возможность согреться ограничена, но у людей все же припасено несколько мелких метаболических трюков. Три четверти энергии, получаемой с пищей, преобразуются в тепло. Однако самым важным фактором для выживания организма в холодном климате является движение. Что именно происходит при понижении температуры? Кровеносные сосуды под кожей сужаются, что остужает кожу и замедляет скорость потери тепла. Если этого недостаточно для поддержания внутренней температуры, тело начинает дрожать. Мозг автоматически поддерживает внутреннюю температуру тела между от 36 до 37 градусов по Цельсию. В то время как разница между температурой в прямой кишке и конечностях может доходить до 30 градусов по Цельсию без долгосрочного урона для организма. Риск переохлаждения в прохладных и влажных условиях выше, чем в очень холодных и сухих. Например, опаснее попасть под холодный дождь во время оттепели, чем под сухой снегопад в разгар зимы. Если вы подвергнетесь воздействию экстремально низких температур, есть шанс, что вы полностью восстановитесь. Есть свидетельства из разных мест о людях, которые засыпали пьяными в снегу и были успешно реанимированы после того, как по всем признакам замерзли насмерть. В 1970 году трехлетний ребенок заблудился в лесу недалеко от Карлскуге, Швеция, и пропал без вести на 20 часов. К тому времени, как ребенка нашли, температура его тела упала до 17 градусов по Цельсию, но он полностью восстановился. Однако не всем так везет. И смерть от переохлаждения остается проблемой в сельской местности России и других холодных регионах по сей день. Насколько холод может замедлить жизненные процессы человека? Вот, например, странный отчет о человеческой спячке, упомянутый в выпуске British Medical Journal за 1900 год. Поскольку в Пскове, в России, было очень мало еды, крестьяне, по свидетельствам очевидцев, взяли за привычку проводить полгода во сне, просыпаясь каждый день ненадолго и съедая кусочек сухого хлеба, запивая водой. Члены семьи вставали в разное время, чтобы поддерживать огонь в печи. После 6 месяцев этого спокойного существования семья просыпается, встряхивается, выходит посмотреть, растет ли трава и постепенно приступает к работе над летними задачами. Причина, по которой не существует других свидетельств об этом любопытном поведении, заключается в том, что спячка людям категорически не подходит. Мы быстро теряем костную и мышечную массу и не можем спать целыми днями, по крайней мере, когда мы здоровы. И да, мы активные существа, и нам необходимо двигать конечностями. Однако этот отчет свидетельствует о том, как людям хочется верить в идею человеческой спячки. То, как воспринимается холод, в значительной степени зависит от скорости ветра. В некоторых частях мира синоптики сообщают как фактическую, так и ощущающуюся температуру, принимая во внимание ветровое охлаждение. Оно определяет разницу между тем, какова температура воздуха в действительности, и тем, как она будет ощущаться вами. Александр Федорович Мидендорф, известный своими авантюрными путешествиями по Сибири, испытал разницу, которую создает ветер во время поездки между 1842 и 1845 годами. «Я весело шел по дороге в простом полушубке, кажется, целый час впереди догонявших меня саней, и мне казалось, что меня обдает свежее зимнее утро Родины. Каково же было мое удивление, когда спутник мой догнал меня и сообщил, что спиртовой термометр показывает небывалую новость в году – -47,5 градуса по Цельсию. В самом деле ртуть наша, отрекшись от своей подвижной натуры, превратилась в ковкий металл. Я и не подозревал, что температура так понизилась, потому что воздух был совершенно спокоен. Путешественник сделал еще одно наблюдение. В условиях покоя его дыхание становилось густой туманной массой, благодетельная защита которой мне постоянно напоминала согревательные качества женских вуалей. Как бы правдоподобно и, возможно, романтично это ни звучало, с научной точки зрения согревающее свойство туманного дыхания, которое он наблюдал, не может быть подтверждено. Было задокументировано еще одно интригующее явление, и вы можете наблюдать его, когда говорите или выдыхаете при экстремально низких температурах. Оно известно как ледяной шепот. Дыхание замерзает и издает шуршащий звук, который заглушает произносимые слова, будто призрак. А если народ посветить фонариком, то можно увидеть, как дыхание завихряется. Некоторые люди утверждают, что слышат за словами слабый звон кристаллов. В 2012 году художник Юрген Штаг отправился в Оймякон, Сибирь, одно из самых холодных населенных мест на Земле, и выдержал ошеломляющие -57 градусов по Цельсию, чтобы услышать эти необычные звуки. Местные жители называют это явление «шепотом звезд». Люди, которые постоянно или часто подвергаются воздействию холода, со временем могут развить более высокую толерантность к нему. Их температурный порог для типичных реакций на холод снижается. Ученые также фиксировали у таких людей совсем небольшое падение температуры тела. У полярных народов даже наблюдается значительное расширение кровеносных сосудов на холоде, противоположность тому, что обычно происходит в холодную погоду. Их сердцебиение также в среднем медленнее, а артериальное давление ниже, чем у людей в Центральной Европе. У почтальонов в канадской провинции Квебек значительно ниже артериальное давление и более медленный пульс, так как они всю зиму ходят по улице, чтобы доставить почту. А рыбаки и мясники могут держать руки в ледяной воде или мясе в течение длительного времени и не испытывают никаких проблем, работая сильно замерзшими конечностями. Хотя жир обеспечивает некоторую защиту организма от холода, люди, живущие в морозном климате, как правило, худые. Это справедливо как для жителей Арктики, так и для народа алакалуфов с огненной земли, Чили, где преобладает чрезвычайно холодная и влажная погода, а ночные температуры опускаются примерно до нуля по Цельсию. Алакалуфы не только худые, но и традиционно носят мало одежды. Коренные народы Арктики приспособились к экстремальным условиям и другими способами. До вторжения европейских культур они удовлетворяли свои энергетические потребности, которые примерно на треть выше, чем у европейцев, почти исключительно мясом и жиром тюленей и моржей, а также лосями, карибу, северными оленями и различными птицами. Мясо кита также было, а местами и остается, в меню коренных народов. Рыбу готовят, сушат, коптят и замораживают. Инуиты, которые значительно больше полагаются на животный, чем на растительный белок, умудряются преобразовывать мясо в глюкозу, так называемый инуитский парадокс. Дрожь, естественный для организма метод производства небольшого количества тепла, может быть вызвана одной только мыслью о холоде. И что еще более удивительно, ее также можно остановить чистой силой воли. Пример власти разума над плотью, по крайней мере, на короткое время. Какую роль играют психологические факторы в том, как люди переносят холод в течение длительных периодов времени? Есть свидетельство, что предпосылкой толерантности к холоду является настрой, включая готовность мириться с низкими температурами. Биолог Лоуренс Ирвинг наблюдал на Аляске за студентами, которые присоединились к религиозному культу, требовавшему от них ходить зимой босиком и одеваться не по погоде легко. Студенты знали об этих строгих правилах, согласились с ними с самого начала и действительно оказались способны переносить низкие температуры. Другие люди сосредотачивались на математических задачах, чтобы отвлечься от холода. Ученые, изучающие тибетских буддистов, которые живут в неотапливаемых каменных хижинах в предгорьях Гималаев, обнаружили, что всего 30 минут медитации повышают температуру кожи на руках и ногах на 8%. А в Индии группа солдат, прошедших интенсивную 6-месячную военную подготовку, сравнивалась с другой командой, которая вместо этого практиковала техники релаксации и контроля дыхания. Когда им всем пришлось провести 2 часа голышом при температуре 10 градусов по Цельсию, те, кто практиковал техники йоги, смогли сохранять более высокую температуру тела, и проходило значительно больше времени, прежде чем они начинали дрожать. Люди, которые ныряют или плавают в ледяной воде, часто постепенно снижают чувствительность и разминаются непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь. Выброс адреналина, который испытывают любители зимнего плавания, помогает телу вырабатывать тепло. Финны и русские особенно известны любовью к ледяной воде, некоторые даже ныряют в нее с головой. И они практикуют ледяные купания не только после сауны, иногда их манит сама вода. Многие финны убеждены, что холодный душ – хороший способ снять стресс, хотя, к сожалению, он не дает никакой защиты от простуды или гриппа. Исторические корни окунания в прорубь не ясны, хотя некоторые видят в этом вариацию крещения ледяной водой. Практики, введенные православной церковью во времена русского имперского правления в Финляндии. Полярный исследователь Генри Бауэр, в 1911 году сопровождавший Роберта Фолкона Скотта в экспедиции на Южный полюс, придерживался особой формы закалки. Говорят, что Бауэр выливал на себя ведра ледяной воды и мокрого снега на глазах у восхищенных наблюдателей. Скотт, известный своим восклицанием «Великий Бог — это страшное место», восхвалял выносливость Бауэра и писал, что никогда не видел человека, которого так мало бы беспокоил холод. Однако эти меры не спасли Бауэра от преждевременной кончины. На обратном пути с Южного полюса он замерз насмерть в своей палатке.